20. С тех пор, как умер мой отец, моя мать только два раза ходила на свидание. Первое случилось 5 лет назад, когда мне было 10 лет. Это был толстый англичанин, редактор одного из издательств, где публиковали ее переводы. На левом мизинце он носил кольцо с родовым гербом, может, его собственным, а может и нет. Говоря о себе, он взмахивал этой рукой. По ходу разговора выяснилось, что мама и этот человек, Лайл, учились в Оксфорде в одно и то же время. По случаю такого совпадения он пригласил ее на свидание. Множество мужчин звали мою маму на свидание, но она всегда говорила «нет». Но на этот раз почему-то согласилась. В субботу вечером она вышла в гостиную. Ее волосы были уложены в высокую прическу. На ней была красная шаль, которую мой отец купил ей в Перу. «Как я выгляжу?» — спросила она. Она выглядела прекрасно. Но мне почему-то казалось, что она не должна надевать эту шаль. Что так нечестно. Я не успела ей ничего сказать. В этот момент в дверях, тяжело дыша, появился Лайл. Он удобно устроился на диване. Я спросила, знает ли он что-нибудь о выживании в условиях дикой природы, и он сказал «безусловно». Я спросила его, знает ли он, чем отличается болиголов от дикой моркови, и он выдал мне подробный отчет о последних минутах Оксфордской регаты, во время которой его лодка вырвалась вперед к победе в оставшиеся 3 секунды. «Обалдеть!» — сказала я тоном, который тянул на саркастический. Лайл еще с удовольствием вспомнил, как плавал на плоскодонке по реке Червелл. Мама сказала, что она в этом не разбирается, потому что сама ни разу там не плавала. «Да уж», — подумала я. После их ухода я смотрела телепередачу об альбатросах в Антарктике. Они могут годами не ступать на землю, спать на лету, в небе, пить морскую воду, а потом плакать солеными слезами и возвращаться год за годом на прежние места, растя детей с тем же партнером. Я, должно быть, уснула, потому что, когда раздался скрежет маминого ключа в замке, было уже около 1 часа ночи. Несколько прядей выбились из прически и упали ей на шею. Тушь была размазана, но когда я спросила ее, как все прошло, она сказала, что знавала орангутангов, с которыми было интереснее разговаривать. Примерно год спустя птица сломал запястье, пытаясь спрыгнуть с балкона наших соседей, и высокий сутулый доктор, который осматривал его в медицинском кабинете, пригласил мою маму на свидание. Может быть, от того, что он заставил птицу улыбаться, хотя рука у него была неестественно вывернута, мама сказала «да» во второй раз после смерти отца. Доктора звали Генри Лавендер. И я считала, что его имя предвещало что-то хорошее. Альма Лавендер. Когда зазвонил звонок, птица сбежал вниз по лестнице голышом, в одном гипсе, поставил «That's Amore» на проигрывателе и умчался обратно наверх. Моя мать спустилась по лестнице, на этот раз без красной шали, и сняла иглу с пластинки. Пока пластинка беззвучно вращалась, Генри Лавендер вошел, взял бокал холодного белого вина и рассказал нам о своей коллекции морских ракушек, многие из которых он добыл сам во время поездок на Филиппины. Я представила себе наше совместное будущее, в котором он брал бы нас в подводные путешествия, и мы вчетвером улыбались бы друг другу сквозь маски под водой. На следующее утро я спросила маму, как все прошло. Она сказала, что он очень милый человек. Я восприняла это как хорошую новость. Но когда днем Генри Лавендер позвонил, мама была в супермаркете, и она не перезвонила ему. Через 2 дня он предпринял еще одну попытку. На этот раз мама собиралась на прогулку в парк. Я сказала, ты не собираешься ему перезванивать, да? И она ответила, не собираюсь. Когда Генри Лавендер позвонил в 3-й раз, она была занята чтением и время от времени восхищенно восклицала, что автору должны посмертно дать Нобелевскую премию. Мама вечно раздает посмертные нобелевки. Я выскользнула на кухню с телефонной трубкой. «Доктор Лавендер», — сказала я. А потом я объяснила ему, что, по-моему, он маме действительно понравился, и нормальный человек на ее месте охотно поговорил бы с ним или даже пошел бы еще на одно свидание. Но я знала свою маму 11 с половиной лет, и она никогда не делала ничего нормального.